За спиной Лисы с тихим шороком остановилась еще одна машина. Шикарный черный BMW X5 мягко припарковался, почти упершись ему в колено. С пассажирского сиденья выскочил солидный полноватый мужчина в длинном шерстяном пальто с разрезом, с шарфом Бербери на шее, в модных каплевидных очках «Хамелеон». «Здравствуйте, товарищи!» — властно представился он и строго спросил у Лиса. «Вы кто такой?» Подполковник неторопливо осмотрел его с ног до головы. «Да, это не бригадир Гусейновских, не земляк, не директор рынка. Новый участник событий имел явно номенклатурный вид. Какой-нибудь чиновник из властных структур, и, похоже, не рядовой. По идее, он должен поддерживать представителя власти». «Я подполковник Коренев Рубоп», — сказал Лис. «А вы кто?» В ответ тот укоризненно покачал головой. «На Рубопа в последнее время много нареканий. Вижу, почва для них имеется». «Какая почва? Предъявите-ка лучше документы». «Но мои документы вам, пожалуй, без надобности. Лучше взгляните сюда». Неизвестный чиновник быстрым движением пальцев извлек из нагрудного кармана визитку и протянул Лису. Тот посмотрел. На глянцевом прямоугольнике золотым тиснением велась узорчатая надпись «Начальник Тиходонского ГУВД, генерал-майор милиции Крамской». Визитка снова исчезла в кармане. «Как я понимаю, вопрос исчерпан», — доброжелательно спросил неизвестный. «Или вы хотите, чтобы этот человек через 10 минут был здесь?» Это вполне могла быть лоховская разводка. Мошенники часто пользуются визитками начальников. Иногда и сами их печатают. Этот тип выглядит, конечно, солидно, но и он может брать на понт. Мало ли, откуда у него эта визитка. Лис с любопытством изучила дутловатую физиономию, излучающую свет истины в последней инстанции. Потом ответил: «Конечно, хочу. Никогда не видел, чтобы генералы так быстро бегали». Пухлые пальчики нырнули в карман пальто. Телефон Верту в вечном титановом корпусе пискнул сигналом вызова. Неизвестный сказал в трубку несколько коротких фраз и передал ее Лису. На связи действительно оказался генерал Крамской. Он не стал тратить время на разбор ситуации, а сразу рявкнул: «Ты что, Коренев, бандитскими разводками занимаешься? Немедленно в кадры и напиши объяснение на мое имя». «Есть, товарищ генерал», — как положено ответил подполковник и добавил: «Разрешите доложить, мною задержана группа вымогателей без документов на машину. Об этом сообщено дежурному по городу». В трубке послышались короткие гудки, Крамской отключился. Лис хотел шваркнуть аппарат стоимостью в 200 тысяч рублей об асфальт, но сдержался и протянул телефон владельцу. Тот выжидающе смотрел ему в лицо. «Свободно», — небрежно сказал Лис. «Я вас не задерживаю». «А эти люди? Чиновник или кто он там был, указал на кавказцев. Они будут доставлены для проверки. Можете вызвать адвоката, скорее всего, он им понадобится. Но придется потратиться. Адвокаты нынче дорогие, дороже чужих визиток». Лис досконально знал милицейскую систему. Каждый звонок дежурного по городу записывался на пленку. А раз звонил начальник подразделения Рубопа, то можно не сомневаться, что дежурный зарегистрировал его в журнале. Опергруппа, выезжающая на место, обязательно составит рапорт. Сотрудники ГИБДД с большим рвением относятся к подставщикам. Они тоже зафиксируют факт выезда. Короче, следов остается очень много. Даже генералу надо сильно засветиться, чтобы замять дело. И если он не куплен с потрохами, то лезть в такую грязь не станет. Да и если куплен тоже, можно попасть на крючок прокуратуры, УСБ, ФСБ, игра не стоит свеч. Как всегда, расчет Лиса оказался безошибочным. Чиновник лихорадочно набирал заветный номер, но ему не отвечали. Он растерянно оторвался от телефона и посмотрел на подполковника, собираясь что-то сказать. Но тут подкатил микроавтобус дежурной части и девятка дорожно-патрульной службы. Чиновник поспешно забрался в свой джип и уехал. Кавказцев погрузили в микроавтобус. Жизнь есть процесс умирания белковых тел. Так считают биологи и пессимисты. Оптимисты думают по-другому. Но это ничего не меняет. Служебная карьера тоже включает в себя отмирание одних качеств, перерождение других и появление третьих. Начинающий оперативник УР Ваня Крамской был сообразительным, серьезным и ответственным парнем. Он недолюбливал начальство, ибо считал, что основную работу делают лейтенанты и капитаны на улицах, а не толстозадые полковники и генералы в кабинетах. Реализация и задержания проводились после обсуждения с друзьями-коллегами, как обставиться, кто поддержит, что делать в крайнем случае. И результаты он давал вполне реальные, и раскрывал, и задерживал, и дрался, даже стрелял пару раз, правда, в воздух. Но когда лейтенант стал майором, он уже думал по-другому. Бегать по улицам ума много не надо. Все определяет управленческое решение, принятое в кабинете начальника УР. У полковника Ивана Васильевича Крамского взгляды еще больше изменились. Теперь лейтенанты превратились в невидимых мошек, а залог успеха он видел в умении расставить на нужные места майоров и понравиться начальству. В мировоззрении генерал-майора Крамского произошла еще одна трансформация. Лейтенанты, капитаны и майоры отдалились, будто бинокль перевернул. Утратили индивидуальность, слились в безликую массу личного состава, склонного к лени, безделью и совершению всевозможных ЧП. Так и норовят напиться, потерять оружие, кого-то незаконно задержать, подраться. Это стадо надо было держать в узде и нещадно погонять. Но подчиненные вечно в чем-то нуждались, чего-то просили, были всегда недовольны и при этом не хотели или не могли воплотить в жизнь гениальные генеральские замыслы, призванные свести преступность, но если не к нулю, то к исчезающей малой величине. Им была недоступна высшая мудрость. Они смотрели на все со своей низенькой колокольни и норовили переложить свои мелкие бытовые проблемы на шитые генеральские звезды, предназначенные для решения совершенно других стратегических масштабных задач. Когда местные власти самочинно стали урезать льготы, положенные личному составу законом о милиции, и невидимая мышкара стала заваливать генерала рапортами с жалобами, он разъяснил: «Обращайтесь, дорогие товарищи, в наш справедливый суд». И те, кто понастырней, двинулись в судебные очереди, портили себе кровь, тратили время и получали, наконец, персональное восстановление справедливости. Но рабочая масса недовольно гудела, мол, почему генерал Крамской, как и положено отцу-заступнику, не напишет прокурору, чтобы тот опротестовал противоправное решение, решил проблему разом для всех. На первый взгляд все логично, так действительно проще. Но только для мошек, которые со своего уровня не видят всех сложностей политических решений. Ведь если генерал поступит так, как удобно мошкам, то тем самым выступит не против абстрактного нарушения законов, а против вполне конкретных городских и областных руководителей, от которых зависит его служебное благополучие. И к другим мнениям генерал стал относиться по-другому. Если это позиция вышестоящего начальства, то она, безусловно, правильная и подлежит беспрекословному исполнению. А если умничает какой-то участковый, начальник УР или даже начальник отделения милиции, то надо поставить нахала на место. Пусть слушает своего генерала, тот лучше знает и дальше видит. Подполковник Коренев раздражал его в последнее время все больше и больше. Независимый, непредсказуемый, неуправляемый. Правда, раскрытие он дает четко, с учетом заслуг. Несколько лет назад Крамской даже спас подполковника от гнева областной администрации. Но тот этого не оценил. Он вообще очень большого о себе мнения. Иван Васильевич вспомнил, как шустрый опер не дал разорить банк «Золотой круг», как хитроумно увернулся от обвинений в аморальном поведении, выставив всех идиотами. «Да...» Он много вольности себе позволяет. Но проигнорировать визитную карточку своего главного начальника, наплевать на прямое указание, это уже ни в какие ворота не лезет. Нахер он такой нужен со своими раскрытиями? Другие раскроют, в конце концов. А не раскроют, что ж, сейчас процент раскрываемости все равно падает. Генерал тяжело вдавил кнопку селектора и приказал помощнику: «Окошкино ко мне! Немедленно!» Начальник УСБ не походил ни на грозного Малюту Скуратова, ни на властного Лаврентия Павловича Берию, обычный чиновник, бюрократ. Но отличался исполнительностью и чинопочитанием. Уже через минуту невысокий толстячок в мятом кителе и, как всегда, коротковатых форменных брюках колобком прокатился через приемную и почтительно приоткрыл высокую полированную дверь. «Товарищ генерал, полковник Акошкин по вашему приказанию прибыл». «Заходи, раз прибыл». Колобок в мятой форме так резво вкатился в просторный кабинет, что, казалось, массивное тело генерала Крамского в хорошем английском костюме надвинулось на него вместе со столом. «Излагай все по порядку».